Глава третья. Вечером того же дня. Ведьмин лог. С горем пополам мы доехали до ведьминого лога. Он находился немногим дальше плотины, разделявшей деревню на две стороны. Место это было мрачное и жуткое, под стать владелице. Деревянный дом Прасковьи стоял у леса. Подгнившие почерневшие бревна стену вивал плющ, а прямо над колодцем нависла ива. Здесь всегда стояла кладбищенская тишина. Даже птицы надолго не засиживались. Как только мы спешили с велосипедов, стая воронов зловеще закаркала и взмыла, улетая прочь. «Воронцова! Вот же же!» Милена выразилась не самым приличным образом. «Знаю, знаю, девочки. Честно говоря, нога уже и прошла», — пропищала Анька, с ужасом всматриваясь темный одноэтажный дом. «Нет уж, давай хотя бы мазь у нее попросим, чтобы наверняка», — решительно ответила я. Мы медленными шажками приблизились к калитке. Переглянулись, чтобы решить, кто из нас рискнет ее отворить. «Все с вами ясно», — фыркнула я и толкнула дверцу. Металлическая конструкция издала оглушительный скрип, такой мощный, что пришлось зажать уши. Зубы свело. «Бррр!» — передернула Милену. Терять было нечего. Я подошла к двери и трижды по ней постучала. Внутри послышалось шарканье. Затем дверь медленно с таким же скрипом отворилась. На пороге никого не было. Я медленно, но все же сделала шаг вперед. Дома у ведьмы было холодно, как в склепе. Да и запах стоял соответственный. Затхлый и древний. Мы точно не знали, почему Прасковью прозвали ведьмой, и были ли тому реальные причины. Но все деревенские обходили ее дом стороной. Бабушка Надя всего раз общалась с ней. Лет 10 назад я сильно заболела, и ничто не сбивало мне температуру и не помогало избавиться от кашля. Прасковья дала ей одно из своих загадочных средств, и на следующий же день я была здорова, как огурчик. «Добрый день, Прасковья Павловна!» — крикнула я, дергая за руку Милену. Девочки ввалились в сенцы. «Проходите!» — прозвучал ледяной дребезжащий голос. Мы осторожно ступали по дощатому полу, держась за руки. Анька прихрамывала и всхлипывала. Судя по голосу, Прасковья находилась на кухне. Мы еще не появились на пороге, как она произнесла: «Аня, Милена и Аглая». По коже пробежали мурашки. «Может, она заметила нас из окна?» «Здравствуйте, Прасковья Павловна», — поприветствовала я. 80-летняя ведьма в длинном черном платье сидела на стуле и смотрела вроде бы в нашу сторону, но словно сквозь нас. Взгляд ее был туманным и блуждающим. На один глаз она давно ослепла. Незрячий белый зрачок выглядел жутковато. Старушка была крупной, кожа на лице и руках сморщилась и обвисла. «Садитесь», — велела она. «Аня, подойди». Аня испуганно посмотрела на нас и проковыляла к старушке. «Ничего страшного с твоей ногой не случилось», — заявила ведьма, которая, на секундочку, понятия не имела, зачем мы пришли. При осмотре Прасковья безжалостно вертела стопой Ани, и та закусила кулак, чтобы не взвизнуть. Мы с девочками приехали сюда в легких платьях, поверх мокрых купальников. А в доме было так холодно, что зуб на зуб не попадал. «Сейчас», — шепнула старушка и встала. Поставив на газовую плиту чайник, она вышла из кухни. Мы сидели молча, подавая друг другу безмолвные знаки. После этой беседы я сделала вывод, что нам троим здесь одинаково не по себе. Шаркая старушка вернулась в кухню. В руках она держала литровую банку, полную жидкости, по консистенции и цвету напоминавшей сопли. «Сядь», — велела ведьма Ане. Когда Прасковья окунула два пальца в банку, раздался мерзкий хлюп, и я еле сдержала рвотный позыв. она нанесла мазь на щиколотку, а потом забинтовала ногу. «Уже завтра не будет болеть», — сказала ведьма в завершении. «Спасибо вам огромное. Вы извините, что мы к вам так вломились. Меня бы мама отругала», — произнесла Аня дрожащим голосом. Внезапно на нас с Миленкой свалилось что-то теплое и пушистое. С испугу мы подпрыгнули на старом диване. «Мамочки!» — скрикнула я. «Эй, паук, брысь!» — прикрикнула ведьма. Немного успокоившись, я ощутила у себя на коленях мягкие лапки черного худощавого кота. Он замурчал и свернулся калачиком. «Напугал, блин!» Милена глубоко дышала, держась за сердце. «Ты ему понравилась, девочка. С пауком такое редко случается», — слегка улыбнулась ведьма. Только я хотела встать и попрощаться, как засвистел чайник, извещая о том, что вскипел. Просковья медленно поднялась, выключила плиту и достала 4 кружки, явно намекая на то, что мы приглашены за стол. «Не откажетесь от кофе?» — спросила она, не оборачиваясь. «Конечно», — нехотя ответила я. Анька перебралась к нам на диван и вклинилась по центру, выпрямив ногу. «Кажется, уже намного меньше болит», — заметила она шепотом. «Не сомневайся, к утру совсем пройдет. Держите». Просковья поставила перед нами чашки, села напротив и улыбнулась, щуря глаза. Она громко прихлебывала кофе и выжидающе смотрела, как пьем его мы. Замечу, что кофе был неплох, и в него явно что-то было добавлено. Никакой горечи при отсутствии молока и даже сахара не ощущалось. «Спасибо», — стукнула по столу кружкой Милена. Просковья схватила кружку, развернула ее к свету и начала разглядывать дно. Ведьмины причуды. «Тиран в юбке. Продолжишь воротить нос, останешься одна. Вижу, матери твоей нужно обратиться к врачу с проблемой, что долго ее беспокоит. И еще. Стоит быть осторожнее и внимательнее к своему окружению». Милена смотрела на нее округлившимися, полными злобы глазами. Она не любила, когда кто-то совал нос в ее дела, и уж тем более, когда чужие люди рассуждали о ее семье или характере. «Это вам что, кофейная гуща рассказала?» — съязвила она. «И шалфей», — кивнула Просковья. «Как интересно». Аня пихнула Милену в бок, чтобы та не выводила ведьму из себя. «Нам хотелось выйти отсюда живыми, без порчи и прочих проклятий». Следом за кружкой Милены в ход пошла Анина. «Вижу обман, чую запах алкоголя. Страх, что будешь несчастна, как и мать. Мальчишка, что бегает за каждой юбкой, не открывай ему сердце. Совсем скоро найдется достойный. Он уже рядом». «Что? Костя? Да быть того не может!» Ведьма фыркнула, но промолчала. Забрав мою кружку, она нахмурилась и повела бровями. «Бедная девочка. Все тебя обижают. И любовь тебя ждет болезненная, но такая сильная, какую редко встретишь. Страдания. Одни страдания». «Вот спасибо», — протянула я. «В деревне происходит что-то нехорошее», — как бы невзначай продолжила ведьма, убрав кружки. «Духи рассержены». «Какие духи?» — хрипло спросила Анька. «Вы разве не знаете местных легенд? Никто не рассказывал вам о девушке, утонувшей во вшивке? О маленькой Насте, которая погибла во время грозы?» «Конечно, мы о них слышали», — кивнула я. По рассказам, призрак утонувшей девушки часто видели на берегу. Она плакала и просила спасти свою тонущую сестру, а тех, кто поддавался на просьбы, топила. Забирала их души. Знакомые с этой легендой дети и подростки, в том числе и я, гуляя в одиночестве, старались как можно быстрее пробежать мимо вшивки или вовсе обойти ее. Маленькая же Настя играла в прятки возле кладбища с другими детьми около 30 лет назад. Она спрятала из электрический столб, а молнию метнула прямо в него. Девочка погибла на месте. С тех пор ее призрак, по словам деревенских, просил поиграть с ним в прятки. И если девочка находила своего соперника, то съедала живьем. Короче говоря, деревня наша полнилась чудными россказнями. «Что ж, Прасковья Павловна, спасибо вам большое. Мы пойдем, родители ругаться будут». Анька оперлась на наши коленки и встала. «И вот еще. Не беспокойте Петра Ивановича. Вижу, очень скоро вам взбредет в голову его потревожить», — сказала, провожая нас ведьма. «Не хотелось бы слушать его завывание перед сном». Кто такой этот Петр Иванович, мы понятия не имели. Но на всякий случай пообещали его не тревожить. Добежав до велосипедов, мы быстренько расселись и покатили в сторону плотины. «Жуть жуткая! Вот что я вам скажу!» Анька дрожала от страха и холода, сидя на раме и держась за центр руля. «Ничего жуткого. У старушенцы поехала крыша от одиночества», — хмыкнула Миленка. «Вы на левую сторону?» «Ага». «Когда встретимся?» — спросила Милена, притормаживая у плотины. «Меня наверняка загрузят на несколько дней», — вздохнула я. «Если что, я через Аньку или Вовку с вами свяжусь». «Я завтра тоже пас. Маме надо помочь по хозяйству». «А мне с детьми», — грустно сообщила Милена. «Ладно, свидимся». Мы с Анькой поехали на другую сторону. Вова великодушно согласился отвезти ее велосипед к себе, чтобы не оставлять матери Воронцовой, иначе та сходу все поймет. Так что сначала я довезла Аньку, а потом себя. Услышанное в доме у ведьмы мы не обсуждали, и постарались забыть, как страшный сон.